А ведь она тоже не осталась без изменений и изменилась, возможно, даже больше меня. Важно понимать, что я в своем развитии больше раскрываю свой потенциал, чем меняюсь, а вот Беллатрикс фон Барниер жила, возможно, за столетия до моего появления здесь, в этих унылых песках. Однако она за время пребывания со мной обзавелась метаморфозами, уступающими в масштабе только эволюции. Начнем с внешности. При нашей первой встрече Беллатрикс можно было бы описать множеством способов, но явно без использования эпитетов вроде «красивая», «изящная», «грациозная». Она была немаленьких размеров ящерицей, с погремушкой на хвосте, ногами по форме напоминающими водомерку, а тело ее по пропорциям успевало одновременно быть и тощим, и тучным в разных местах. Закончить описание можно окраской, все ее тело было однотонного серого цвета, но Беллатрикс изменилась. На смену непропорциональности пришла однородная изящность и гибкость. Тело окрасом шло от антрацитово-черного к белоснежному, сверху вниз с витиеватыми узорами. Даже маска, которая является главным атрибутом пустого, немного изменила форму в сторону изящности. Способности Беллатрикс тоже изменились, хотя скорее развились. Раньше она была сильным сенсором, средним скрытником и немного умела общаться на расстоянии. Пользовалась она в основном только своей сенсорикой, поскольку группы, в которых она пребывала, не просили от нее большего. Под моим влиянием, пусть оно частично и проявлялось как угрозы в намекающей форме, Беллатрикс занялась развитием своих талантов. Ее сенсорика и так была хороша, но за годы службы мне стало еще лучше. Навыки сокрытия рейцу тоже отточились, но ни я, ни она не придавали им особого значения. Больше всего меня интересовали ее способности к телекоммуникации, как бы смешно это слово ни звучало. Начинали мы с малого. Она забиралась куда-нибудь на возвышенности и искала там живность, с поиском проблем у нее никаких не возникало, а потом отправляла мне сообщение с нужным направлением, иногда корректируя мой маршрут по ходу дела. От результатов моей охоты зависело и ее пропитание, поэтому она старалась как могла. Потом я повысил ставки и приказал ей быть моим оператором на поле боя. Она находилась вне битвы, но с помощью навыков сенсора следила за обстановкой и сообщала мне положение дел. Не знаю, спасло ли мне это хоть раз жизнь, но я был крайне благодарен ей пару раз за своевременный доклад о готовящейся совместной атаке. Ну, и во время одного из таких боев удалось обнаружить еще одну грань ее способности, причем атакующую. Я назвал это какофонией. Сконцентрировавшись на противнике с агрессивным намерением, Беллатрикс атакует его неслышным окружающим звуком, крайне неприятным и дезориентирующим. Сперва это просто давало ей возможность нанести смертельный удар по ошеломленной цели, но с недавнего времени она может даже убить не особо сильного противника какофонией. А главное, этой способностью невозможно случайно попасть по союзнику. Так что я, если и не в полной безопасности, то по крайней мере буду знать, что меня предали. Ну и наименьшим метаморфозом подверглась личность Беллатрикс. Она все так же не показывает свободолюбивых порывов. Ее гордость за прошедшее время возросла лишь на чуть-чуть. Смелости и жажды битвы не прибавилось ни на йоту. Она после каждой схватки, в которой ей пришлось поучаствовать, громко жалуется мне на неправильное ее использование. Одна лишь метаморфоза, в ней таки развилась ко мне верность и преданность. Ну а я своего мнения и не изменил. Большего мне и не надо. Примечание к части. Решил немного расширить список меток. Надеюсь, никого из уже имеющихся читателей не отпугнул. Глава 6. Глава 6. Леди в беде. Если бы меня попросили назвать три самые неопределенные вещи в Уэкамунда, то первой была бы мораль. Примите как факт. Пустые, не люди. Образ мышления и мораль человека в основе своей строится на том, что человек – биологическая форма жизни. У людей есть потребность в размножении, отчего имеется сексуальное влечение, на основе которого сильно развиты межличностные отношения и чувства эстетики, есть потребность в пище, воде и сне, на основе которых со временем появились свои ритуалы, люди смертны и недолговечны, что также повлияло на их культуру, например, именно из-за этого сильно развилась преемственность. А также люди по природе своей существа биосоциальные и на выживание в одиночку не приспособлены. Пустые же – духовная форма жизни. У нас нет как такового полового влечения, поскольку и нет как таковой возможности размножаться. Нет потребности во сне и воде, вместо этого потребность в пище может быть удовлетворена только себе подобными. Сон как таковой существует, но зачастую является частью способности или стратегии выживания. Например, я встречал пустых, пребывающих в подобии сна во время засады, а Беллатрикс рассказывала мне о Дьюкасе, который впадал в транс и атаковал врагов астральными проекциями. Однако, при всех этих различиях, одно вытекает из другого. Не существует пустого, который не был бы человеком, есть лишь те, кто потеряли человечность. Поэтому у пустых есть возможность и склонность к межличностным отношениям, даром что в основном не на равных условиях, поэтому у пустых есть чувство эстетики и вкуса, зачастую выражаемые в гнусном «мой», «змея». И именно поэтому ни один чертов пустой не может чувствовать себя в этой дыре как дома. Второй неопределенностью у Экамунда является время. Я как-то уже жаловался на то, что определить его здесь, когда небо неизменно даже если видно, а вокруг однородный пейзаж, невозможно. Так вот, спустя годы, или этой же грибанной ночью, я обнаружил, что это наименьшая из проблем. От моих наблюдений я даже ненароком вспомнил, что у Экамунда незапланированное измерение между миром духов и миром живых. А заметно это потому, что измерение это всратое. Хотя нет, этим словом можно было бы описать серую пустыню с фиксированным временем суток, в которую без конца лезут монстры-людоеды, а проживают монстры-каннибалы. В Уикамунда же помимо этого не все в ладах с законами физики. Я не раз замечал, что на одних участках я могу пребывать долгие дни, если меня не обманывает восприятие, и не захотеть даже мельком перекусить, а на других не успеешь моргнуть, как желудок орет о обеденном времени, а инстинкты ненавязчиво напоминают, что длительный голод грозит чем поопаснее, чем простое похудение. Это были цветочки. Ягодки мы обнаружили, когда начали тренировать способность Беллатрикс к телекоммуникации. Я напомню, что процесс заключался в том, что она сидела на вершине горы и передавала мне данные на расстоянии. Так вот, в ходе этих тренировок, мы заметили, что на разных участках время течет по-разному. Самому-то это хрен заметишь, восприятие, скорость мышления, голод ускоряются и замедляются аналогично окружающему пространству, но вот когда при общении на расстоянии голос собеседника либо пищит как у советского Винни-Пуха, либо басит как в моментах слоу-мошн американских комедий, то не заметить разницу сложно. Вдобавок к этому, весьма незаметному явлению, ибо переходы в разные зоны течения времени идут более-менее плавно, я однажды увидел и куда более вопиющий случай. Идя по пустыне, мне на глаза попалась газель. Только не подумайте, что настоящая газель из плоти и крови, то был пустой в форме парнокопытного. Главным было то, что эта самая газель неподвижно висела в воздухе, стоило мне чуть-чуть приблизиться, как она моментально продолжила свое движение навстречу земле. Я сразу же как увидел это дернулся назад, но Беллатрикс сказала мне, что я застыл на несколько часов. Третьей неопределенностью, тесно связанной со второй, является пространство. Под этим я подразумеваю местную географию, расстояние от одних точек до других, да и в принципе, так сказать, физическое строение мира. Если вы считаете, что Уикамунда соответствует своим строениям Земле, или хоть как-то откликается на ее региональное деление, то вы глубоко ошибаетесь. Мне, если честно, интересно, является ли общество душ единственным измерением мира духов или же отличается лишь тем, что там расположена резиденция короля душ, а у других регионов есть свои загробные миры. Так или иначе, у Экамунда у всех общее и на нации не делится. Здесь абсолютно рядом могут уживаться русский и немец, китайцы и испанец, англичанин и француз. Но то, что этот мир плоский и не соответствует Земле, вовсе не значит, что он мал по размерам. Напротив, он настолько велик, что за тот долгий период, который понадобился нам, чтобы заматерить из новорожденного и отсталого Адьюкаса в команду двух хищников, охотящихся на превосходящие силы противника, мы так и не продвинулись в нашем плане осмотреть все владения вастерлордов. По сути, единственным прогрессом кроме роста нашей силы была куция информации о местном вастерлорде. Его зовут Архарнак Кавиус, он же Кровавый Лорд, и я собираюсь рано или поздно его убить. Обычно, я не влезаю в стычки между пустыми, охочусь на ослабших победителей, да, но не пытаюсь влезть в уже развязанный конфликт, неважно, на одну из сторон, либо же против всех. Однако в этот раз я решил поступиться этим принципом. Видите ли, группа из четырех адьюкасов теснила одного. И ладно бы это было нападение изголодавшихся падальщиков на одиночку, я часто такое лицезрел и редко успевал даже приблизиться до того, как бедолагу бы загрызала толпа, так нет же, пустой формой напоминающий летучую мышь вполне себе успешно отбивался и лишь усталость и численное превосходство не давали ему победить. Более того, противники этой мыши вовсе не были слабаками. Ну, не буду отрицать, на мое решение повлияло также то, что эта летучая мышка при драке изрыгала ругательство пусть и крайне озлобленным, но женским голоском. Это был первый раз, когда я увидел девушку в беде, и я решил, что второй может и не представиться. Поэтому я быстро понесся навстречу драке, готовя свой лучший яд и, с моей посильной помощью мы вдвоем раскатали четверку в пару минут. Правда, леди уже не в беде не спешила засыпать меня благодарностями, клятвами верности и прочими признаками внимания, полагающимися главному герою. Вместо этого, она сверлила меня взглядом, подошедшим бы лучше Василиску или Горгоне, а спустя некоторое время заговорила, голосом, вполне подошедшим бы какой-нибудь змее. «Ты кто вообще такой?» «Я», — наигранно переспросил ее. «Меня зовут Василиса из Каэмфисбина Горгона. Я скромный странник, ищущий из себе сотоварищей и новые горизонты. А вы, а милая леди?» Летучая мышь будто выдохнула и чуть-чуть расслабилась. Кормила батари, революционер. И примерно так я влез в долгую историю борьбы с тираном, вечной бойни и нашего развития. Что тогда, что сейчас, я считаю, что начало всего этого представления было крайне сумбурным. Что бы вы там ни думали, у меня были разговоры с пустыми, кроме Белой, до этого момента. Порой после разговора на меня нападали, порой перед ним меня пробовали на зуб, а порой мы расходились как в море корабли безо всяких кляуз. К сожалению, найти себе новых спутников за это время мне так и не удалось, но я питал некоторые надежды насчет этой ночной аристократки. Итак, мне бы стоило для начала походить вокруг да около, но я все же начну с главного вопроса. Ша, что ты имела в виду, называя себя революционером? Кармилла посмотрела на Беллатрикс, с аппетитом уплетающую половину убитого мною пустого, остальные 3,5 туши мы уже съели, разделив поровну, и заговорила. «Я предпочту раскрыть столь важную информацию о себе только после того, как узнаю побольше о задающем вопрос. Ой, да бросься, ты уже назвала себя революционеркой, ша, что в большей степени уже выдала тебя, да и захоти я напасть, сделал бы это до того, как ты подкрепила себя». Кармилла проигнорировала мои доводы и продолжила недрогнувшим голосом. «Кто эта пустая? Ах, это Белла, моя леди-навигатор. Леди-навигатор, Беллатрикс фон Барнир, его сенсор», — вставила свои 5 копеек Белла. Кармилла смерила ее взглядом и продолжила допрос. «Что вы здесь делаете?» «Да то же самое, ша, что и вы, все другие пустые, окромя, может быть, бесперспективных низших, да уже возвысившихся вастер лордов. Вы толком и не ответили на мой вопрос. Ищем пропитание и стараемся не умереть со скуки. Вы связаны с Архарнаком Кавиусом?» Этот вопрос она произнесла намного более быстрым и жестким голосом, явно пытаясь выдавить из нас правду. «Я знаю, ша, что он есть», — недрогнувшим голосом ответил я. Кармилла вновь показала признаки успокоения и куда более спокойным голосом произнесла. «Хорошо, можно и поговорить. Чудненько. Итак, ша, что ты имела в виду, называя себя революционером?» Кармилла чуть двинула головой, и мне показалось, что она улыбнулась. «Лишь то, что я желаю свергнуть вастер лорда Архарнака Кавиуса и занять его место. Я даже приморгнул, а она прямолинейна. И почему же ты называешь себя революционером? Разве не вы все пустые, не обремененные переизбытком преданности, хотят того же, ша, что отличает тебя от других претендентов?» Кармилла снова двинула головой, и я был уже уверен, она этим жестом показывает мимолетные улыбки. «Все пустые, что хотят занять его место, хотят быть такими же, как он. Я же желаю стать вастер-лордом и самой решать, как должны обстоять дела здесь. Объясни, Архарнак, тиран. Мало того, самый никудышный правитель из всех тиранов. Казнит неугодных, собирает угодных в армии, заставляет сражаться одних с другими, собирает непомерные дани своему могуществу. И все это без капли такта или грации. Он, король варваров, забравшийся на трон из черепов по телам своих же союзников. Вполне обычное зрелище для Уэйкомунда. Он апофеоз наихудшего. Кровавый фурункул хаоса, вскочивший на этом чистом поле возможностей. Ты сосче читаешь это? Я окинул выразительным взглядом окружающие пейзажи. Чистым полем возможностей? Кармилла молчала и неотрывно смотрела на меня. Я выдержал ее взгляд некоторое время, а потом... Ахахахахаха, Белла, ха-ха-ха, ты слышала то же самое, Ша что и я, чистое поле возможностей, чудесно, просто изумительно. ВС всегда хотел побывать на свержении тирана. Ша что же, госпожа будущая кровавая леди, я, так и быть, подсоблю вам в вашей нелегкой миссис Сесси. ВС всего лишь за скромную плату в виде тел убитых мною пустых. Ша что скажете, мое предложение ща щедро, не правда ли? Кормила помедлила от моего перформанса, но кивнула. «Ваша правда, господин Василиск, ваше предложение щедро и мне необходимо. Я принимаю вашу помощь. Чудесно, просто изумительно. Итак, леди Кормила, с чего же нам стоит начать?» Она в который раз качнула головой в жесте мимолетной улыбки. «А начать нам стоит с того, чтобы лишить Архарнака его верных слуг. Примечание к части. Недавно сидел в Вики и обнаружил, что сам Куба обмолвился, что пустые способны размножаться естественным путем. Пользуясь своим ограниченным правом автора фанфика, я убрал эту деталь из мироздания. Еще скрещивания ужа с ежем нам не хватало. Возрадуйтесь те, кого бесило шипение главного героя. Оно будет со временем уменьшаться. Глава 7. Глава 7. Длани погибели. Если вы посчитали мое решение присоединиться к Кормилле слишком скорым и необдуманным, то я не смогу вас в этом разубедить. Вы не ошибетесь, если подумайте, что я принял это решение из-за длительного одиночества, лишь слегка разбавляемого обществом Беллатрикс. Доверял ли я новообретенной спутнице? Конечно, нет, или, по крайней мере, не полностью. Но у меня есть и некоторые аргументы в пользу моего выбора. Во-первых, в Кормилле батареи явственно горело пламя амбиций, тщеславия и честолюбия, сильно сдобренное огнем решимости. Возможно, она и умолчала что-то о природе ее конфликта с Архарнаком Кавиусом. Главное, она чистосердечно его ненавидела и была готова идти до конца в нашей общей авантюре. Я был полностью уверен, что до тех пор, пока мы идем к одной цели, от нее можно не ждать предательства. Во-вторых, как бы авантюрна эта идея ни была, она сулила огромной выгодой. Свита Вастерлорда уже была огромным призом, что уж говорить о призрачной возможности полакомиться самим его телом. И, раз уж решение объединиться с летучей мышью было окончательным, то стоило бы и описать ее облик, так сказать, увековечить наше сотрудничество в моей памяти. Ну, и для потешения собственного самолюбия, обязательного обряда для любого, кто имеет амбиции, я сперва дам ремарку насчет собственной внешности. Моя голова была примерно 1,5 метра в длину, 70 сантиметров в ширину и 0,5 метра в высоту. Разумеется, данные были приблизительными, поскольку о линейке или рулетке в тех условиях речь могла идти только в контексте анекдота. Что же, обряд соблюден, теперь о Кормилле. Как я уже не раз говорил, ее форма в общих чертах напоминала летучую мышь. Разумеется, размерами она вовсе не соответствовала рукокрылому. Она была адъюкасом средне-малых размеров, примерно как Беллатрикс, только куда дальше по развитию. Ее тело было снежно-белым, но украшено малыми узорами, а также участками меха розового цвета. В фигуре еле-еле проглядывался антропоморфизм, верный признак продвижения пустого в развитии. Маска же была мордочкой летучей мыши, только с той разницей, что вместо ушей были маленькие перепончатые крылышки, а белую поверхность украшали узоры алого и розового. И сразу дам маленькую ремарку, розовый на ее теле был не нежным цветом, подходящим для комнаты девочки-подростка, а скорее цветом крови, проступившей на толстом бинте. План же у Кормилы был прост как сюжет у типичного исекая, хотя было бы, наверное, не очень приятно обнаружить, что наш тиран вовсе и неплохой, а нас переиграли. Короче, план. У Архарнака Кавиуса, помимо безликой свиты подхалимов, неприкасаемого запаса продовольствия, была 8 доверенных подчиненных, он их называл своими десницами. У каждого десницы была своя безликая свита подхалимов, неприкасаемый запас продовольствия. И вот эти десницы шатались по владениям своего вастерлорда, щемили свободолюбивых, принимали мзду от ущемленных и просто тешили свое самолюбие, пока не во время того, как тешили и самолюбие своего начальника. Банда адъюкасов, напавших на Кормилу, была как раз из ущемленных, которых подослал один из десниц, не сумевший самолично убить Кормилу. Также, помимо господ с их подхалимами и давших вассальные клятвы банд адъюкасов, в этих землях проживают так называемые революционеры, к которым не без иронии относит себя Кормила. Ирония у нее появляется из-за того, что эта прослойка общества даже отдаленно не походит на группу. Все как у живых революционеров, куча деятелей, тянущих одеяло на себя, плюс их сподвижники. А я, это что получается, интервент что ли? БРР. В общем, от них ждать помощи не приходится. Там половина сама имеет такие же амбиции, как и у Кормилы, а вторая, даже если и присоединится, то предаст при первой же опасной ситуации. Итог таков: враг многочисленен, мы в меньшинстве, ждать помощи не от кого. Решение очевидно – уничтожать врагов поодиночке, постепенно набирая силу. И первой целью был слабейший из десниц, пустой, провалившийся в уничтожении Кормилы, восьмая длань крови, Киркир Брейк. Как вы могли заметить, кровавый лорд Архарнак Кавиус продолжает показывать свое удивительное отсутствие воображения в вопросах придумывания названий. «Чувствую себя бедным», – не без иронии признался я. «Благодаря тому, что общались мы через способность Беллатрикс, в моей речи в кои-то веки пропало шипение. Крепись, у более высокопоставленных десниц свита может быть в 5 раз больше», – ответила мне Кормила. «Свита. Как анахронично звучит это слово для моего уха, хотя на дворе скорее всего именно то время, когда это слово и используется. Хотя я никогда и не имел желания таскать за собой толпу прихлебателей, Беллатрикс для меня занимает более высокий пост, чем подпевала, но меня все равно немного гложет зависть от того, что у какого-то князька царька есть то, чего я не имею. Дюжина адъюкасов-слабосилков. Дожили, блин. Я разуверяюсь в выполнимости нашего плана. Все же численное превосходство есть и будет немаловажным фактором в любом противостоянии. Успокойся, все, что нам нужно, это отвлечь этих слабаков на пару минут, за которые мы с тобой раскатаем напыщенного урода в блин. Приключение на 10 минут. Да и если ты так сомневаешься, то просто накрой всю площадь ядом в газообразной форме, как ты рассказывал. Это должно сработать. Во-первых, это сделает их плоть пригодной лишь мне в пищу, что для тебя и Беллатрикс не очень хорошо, ты так не думаешь. Во-вторых, это будет преждевременным раскрытием важного козыря в нашей борьбе, даже если мы не собираемся отпускать кого-либо из них прочь. Ну так доверься мне и моему плану, все сработает. Я взглянул на четверку адъюкасов примерно того же сорта, что и прихлебатели Киркира. Все 4 стояли как умалишенные и мелко подрагивали. Разумеется, мы не стали искать добровольцев на важную миссию по устранению десницы местного лорда. Вместо этого мы нашли добровольцев. Эта 4 не очень добро на нас посмотрела и Кормила сковала их своей способностью. Контроль крови, да чего же иронично видеть эту способность в мире, где вся кровь зеленая. От этого у меня и даже у Беллатрикс появился небольшой разрыв шаблона, а сама Кормила от этого испытывает странную смесь эмоций, которую бы в людском обществе выражала бы кислая и немного дергающаяся улыбка. «Ты ведь не сможешь эффективно сражаться, пока контролируешь этот квартет», — скорее утверждал, чем спрашивал я. «В горячке боя их можно будет отпустить. Сбежать им все равно не удастся, так что будут драться за свои жизни», — ответила мне псевдо-вампирша. Я снова поглядел на дрожащих доходяг. «Ладно, думаю, можно и провести эксперимент, раз уж выдалась возможность. Все равно в худшем случае мы просто потеряем наших добровольцев, откажемся от битвы в этот раз и нападем в другой момент вечной ночи». Сперва я проглотил весь яд, уже скопившийся у меня в пасти. Это было совершенно безвредно для меня, возможно, мое тело имеет иммунитет к собственному яду, возможно, строение моего организма нейтрализует яд в процессе продвижения по пищеводу. Так или иначе, воспользовавшись пустотой во рту, я принялся синтезировать новый состав. Координируя свои знания с инстинктивной корректировкой намерениями, я синтезировал состав. Выбрав одного из адъюкасов, я не сильно цапнул его, оставив вещество в ране. Пустой задергался сильнее, но теперь в его глазах не плясал страх, а бушевала ярость. Его дрожь усилилась, а зубы аж заскрипели. «Что ты делаешь?» – спросила Кормила с некоторым беспокойством. «Решил, что нашим сотоварищам не хватает боевого духа. Ты не говорил, что так умеешь», – с подозрением сказала Кормила. «Я вроде бы уже упоминал, что моя способность может создавать не только яды. До этого момента я не пробовал синтезировать боевые стимуляторы, но, как видишь, мне это под силу. Боевой стимулятор, как футуристично звучит. На самом деле я просто сильно повысил в телах пустых содержание адреналина и норадреналина, ну, или их духовных аналогов. Я чувствую себя варваром с набором шприцов и ампул, который может понять только действие каждого препарата, да и то, только предварительно его использовать. Но в будущем я определенно более подробно изучу строение, свойства и происхождение этих веществ». Кормила смерила долгим взглядом сначала меня, а потом добровольца. «Хорошо, подвела она итог. «Сделай то же самое и с остальными». Сказано, сделано, и вот уже вся наша добровольческая армия исходит пеной изо рта и пылает героизмом в бешено вращающихся глазах. Закончив с подготовкой, я и Беллатрикс перекочевали подальше от Кармилы, чтобы зайти к Киркиру в тыл. Я не вижу ни малейшего смысла в том, чтобы описывать всю ту толпу ничтожеств, что окружала Десницу. Я и к самому Деснице не испытывал особого уважения, но раз уж событие эпохальное, как-никак первое сражение в нашем противостоянии Архарна Кукавиусу, то, так и быть, расщедрюсь на краткое описание. Киркир Брейк был 4,5-метровой детиной, и это он еще сутулился, более-менее гуманоидной формы, но с маской, напоминающей что-то среднее между лошадиным и кабаньим черепом. Он был серо-белого цвета, а из-под маски проглядывали блондинистые волосы. Судя по его расслабленной походке, он и сам не обладал даром сенсора, и не озаботился поиском полезного подчиненного. Вскоре мною была дана отмашка, и на свиту Киркира налетели 4 бешеных пустых. Он был краткое время ошеломлен, и я воспользовался этим моментом, чтобы приблизиться. Когда к дерущимся безумцам присоединилась Кармилла, чтобы окончательно переломить ход боя, а он в гневе на нее заорал, в битву вклинился и я. Признаться честно, первой атакой я собирался перекусить Деснице шею, но он не зря ел свой паек пустых и успел вовремя уклониться. Я отхватил лишь кусок плеча. Киркир пытался мне что-то проорать, наверняка что-то неоригинальное вроде «Да ты знаешь, кто я, да ты знаешь, кто мой начальник, или я тебя сейчас». Но я даже не давал ему толком начать, не то что слушал. Способностью Киркира были когти, они были удивительно прочными и острыми. Одно столкновение моих зубов и его когтей показало две вещи. Во-первых, обе способности работали на одном принципе – уплотнении духовных частиц, а во-вторых, мои зубы все-таки уступали его когтям. Что поделать, при примерно равной духовной силе крепкие зубы были моей второй способностью, но у меня все равно было преимущество. Уже на втором ударе я стал использовать парализующий яд, отчего его движения рук стали замедляться. Сначала немного, потом заметнее, но в конце концов его руки повисли двумя плетями по бокам от тела. Смакуя момент, когда его ярость стала сменяться испугом, я двумя быстрыми выпадами головой, акоброски кобры, разорвал его плечи и отсоединил руки от туловища. Не успел он начать свою гневную тираду мольбу о пощаде последние проклятия, как подоспевшая сзади Кармилла оторвала ему голову ударом крыла. Битва позади нее уже окончилась. По заветам, наверное, первых пустых, после битвы начался раздел добычи, совмещенный с трапезой. Мне достались 6 тел слабых адьюкасов, 4 из которых были нашими добровольцами, кормил ли столько же адьюкасов, но из свиты Киркира, а Беллатрикс оставшиеся 4 тела. Поскольку разрыв в пайке прихлебателями был минимален, хотя участие Беллы в операции сводилось лишь к поиску врагов и союзников, ей не досталось и кусочка главного приза. Я получил руки с плечами Десницы и его короткие ножки с тазовой областью. Торс и голова достались Кармилле. Поедание адьюкасов нам ничего не дало. Я не почувствовал даже укрепления чешуи. Беллатрикс и Кармилла тоже не показали метаморфоз. Зато вот стоило нам наброситься на главное блюдо. Закончив со своими долями примерно в одно и то же время, мы одновременно и упали в агонических конвульсиях. Не знаю, что чувствовала Кармилла, обвиняла ли она меня в вероломстве, пока испытывала боль, но я просто желал драть глотку от ощущений. Чувство было такое, что меня надувают изнутри. Нет, будто в меня вставили металлический подвижный каркас и расширяют его, разрывая кожу. Потом к этому чувству добавилось ощущение того, как из этого самого каркаса вырываются дополнительные опоры и идут в стороны, добавляя еще больше агонии. Когда само чувство раздувания закончилось, пришло чувство, что кожу поплотнее натягивают на этот каркас, а потом была просто необъяснимая боль на концах новых подпорок каркаса. Когда и эта боль прекратилась, я просто орал во всю глотку, схватившись за голову, а потом до меня дошло. Я медленно открыл глаза и посмотрел на свои ладони, когтистые, покрытые чешуей и соразмерные телу, но пятипалые, гибкие и чем-то человеческие. Завороженно смотря на движение пальцев, я не сразу и заметил другие свои метаморфозы. У меня появилась грудная клетка, плечи, шея. Я наконец-то перешел в стадию антропоморфного адьюкаса, верный признак прогресса и сокращения пути к Вастерлорду. В радостной растерянности я посмотрел на Кармиллу. Она тоже изменилась. Крылья ушли за спину, появились человеческие руки – Ноги удлинились и тоже стали более человечными, тело приобрело гибкость и тонкость. Кармилла не убавила в габаритах, но ее тело стало куда более антропоморфным в форме. Я сжал руку в кулак и вознес ее вверх в победном жесте. «За прогресс СС и развитие!» – прокричал я в небо. «За прогресс и развитие!» – неожиданно даже для меня повторила мой клич Кармилла. Прошло еще несколько минут тишины и раздался тихий шепот. «ФР Фаршит Тунт Янтвицклунг!» – тихо, будто стесняясь, произнесла Беллатрикс. Глава 8. Глава 8. Затишье перед бурей. Как ни странно, седьмая длань крови, Кейнерберг оказался добычей не сложнее, чем восьмая длань. Нет, он, конечно, был сильнее, да и свиту держал пообширнее, но и мы обзавелись большей силой, чем у нас была тогда. Для меня бой с ним напоминал больше тренировку по боксу, чем сражение насмерть. Появление новых и первых за долгое время конечностей было опьяняющим, и я стремился побыстрее ими овладеть. Сразу хочется отметить, что когти на моих руках имели свойство зубов, то бишь обладали сверхпрочностью и были точками секреции яда. Первое было удобным по понятным причинам, но вот второе оказалось еще более удобным. Как же мне легче стали даваться исследования, когда отпала необходимость держать создаваемый состав в смертельной близости к самому дорогому вне жизни любого пустого. Труп десницы, его свиту и использованную добровольческую армию мы разделили таким же образом, как и в прошлый раз. Разве что длань крови в этот раз разрубили по вертикали на равные части. Правда, мы уже не подверглись особым метаморфозам. Так, у меня когти удлинились, у Кармиллы крылья слегка разрослись. К слову, если вы помните текст нашего с Кармиллой договора, и решили, что я мгновенно забываю условия сделки или, того хуже, прогибаюсь под чужой волей, то вы ошибаетесь. Вне боев против прямых подчиненных кровавого лорда я действительно забираю все тела убитых мной пустых. А вот когда дело доходит до десниц, то мы честно делим добычу в группе. Однако, находясь в чем-то вроде угара победителя, том самом злобном чувстве, губящем преуспевших, ни она, ни я не понимали весьма очевидного факта. Один раз – случайность, два раза – совпадение, а до третьего лучше не доводить. И Архарнак Кавиус, он же Кровавый Лорд, вовсе не желал доводить количество утрат своих доверенных подчиненных до трех. Он предпринял действия, которые вывели его на нас, а следом и подготовил план нашего уничтожения. Сразу после этого он предварил его в исполнение. Все началось довольно банально. Мы собирали новую добровольческую армию, чтобы навестить шестую длань крови, Игерина Валкера, когда встретили ностальгическую картину. Четверка адъюкасов нападала на одного, с трудом отбивающегося и сыплющего проклятиями девичьим голоском. На этот раз девушка в беде предстала нам в форме собаки. Это было даже немного удивительно для меня. Я повидал множество пустых, имеющих форму волка, но очень редко встречал собак. Эта же пустая имела характерные очертания тела, куда более прилизанную шерсть, даже отдаленно не похожую на мех, а также именно собачью маску. О породе ничего сказать не могу, всегда был больше по кошкам, да и у них породами не интересовался. Окрасом новая знакомая была белой, с небольшим количеством черных пятен, да с парой оранжевых участков на маске. В знак нашей ностальгии мы даже решили использовать этого адъюкаса не как добровольца, а как добровольца. Разумеется, если доброволец не захочет быть добровольцем, то он станет добровольцем. Вместо того, чтобы убить четверку обижателей слабых, Кармилла моментом взяла их под свой контроль. Пустая, имевшая форму собаки, сначала удивилась внезапному ступору противников, а потом хотела наброситься на четверку истуканов, но я ее остановил. Не стоит этого делать, они нам еще пригодятся, такими какие они есть сейчас. Пустая обернулась и увидела нашу приближающуюся группу. «Кто вы такие?» – настороженно спросила она. «Мыс», признаюсь честно, тогда удивление в моем голосе было искренним. На самом деле нам бы действительно не помешало бы заиметь себе какое-нибудь зазвучное название для группы, но чего не имеем-с, того не имеем-с, мы просто одна из многочисленных группок революционеров в этой области. Ша, что же, возможно, куда более удачливая, чем он и революционеры, вы против порядка, с какой-то фанатичной злобой вопросила пустая. Если у кого-нибудь поднимется язык назвать правление Эрхарнака Кавиуса порядком, то да, мы против него. Пустая стала тихонько рычать и была похожа то ли на разозленную собаку, то ли на верующего, лицезревшего богохульство. Ты сама-то ратуешь за этот режим? Разве не он требует от этих пустых убить тебя, а потом принести труп своим господам? Разве не от него местные группы воюют, не зная перемирий? Разве не из-за этого режима тут живут лишь 6 сильные, но редко выживают достойные? Пустая замолкла. Так ты за или против? За нас или против нас? Заговорила уже Кормила. Мда, теперь ответ в любом случае будет неоднозначным. Могу я примкнуть к вам? Хотя нет, похоже, я поторопился с выводами. Этот ответ весьма однозначен. Почему бы и нет? Улыбнулся. Пусть это и было бессмысленно я, но для начала с, твое имя, меня зовут. Пустая замялась. Мне почему-то казалось, что это от того, что ее впервые спрашивают об этом. Сирью Юбикитас. Разумеется, новичок не был сходу принят в команду и не отправился вместе с нами против очередной десницы. Мы довольно долго проверяли Сирью, узнавали ее способности, ее силы, ее характер и ее лояльность нам. Результаты оказались удовлетворительными. По силе Сирью была примерно между мной Кормилой и Беллатрикс, то есть по уровню развития она была где-то на стадии Беллатрикс, но была ориентирована на бой, а не на поиск и командную работу. В принципе, уже достойное достижение для одиночки. По крайней мере, Сирью не упоминала ничего о своих прежних товарищах. Со способностями у нее не было ничего особенного. Ускоренная регенерация, в том смысле, что более ускоренная, чем у других пустых, укрепленные когти и зубы, пластическое тело, да способность впадать в буйство, теряя интеллект, тратя запасы тела, приближая регресс, но зато намного усиливая боевые качества. Все это мне уже доводилось видеть у других пустых, хотя из-за того, что мы не были союзниками, я не мог с уверенностью сказать, насколько схожи были их способности со способностями Сирью. Что же касается характера, что же, если себя я не буду браться расписывать как личность, я либо ударюсь в самокопание, либо в самовосхваление, то вот описать своих товарищей не побоюсь. Кормила – амбициозная особа, весьма самовлюбленная, эгоцентричная, властолюбивая и тщеславная. Как-то не очень хвалебно получилось. Ну, еще она харизматичная, верная себе и своему слову, до некоторой степени справедливая, и даже милосердная. Правда, последние два ее качества редко проявляются из-за окружающих нас условий. Если бы меня попросили охарактеризовать Кормилу одним словом, я бы сказал аристократка. Беллатрикс является противоположностью Кормилы. Она ценит свою жизнь превыше своей индивидуальности, свободы и убеждений, верна чужому слову и в каком-то смысле скромна. Ее я бы назвал последовательницей или же слугой. Сирью же. Сирью – это фанатик, что тут сказать. Она готова в лепешку расшибиться за свои идеалы, при этом будучи весьма близорукой в их поиске. Серьезно, она и без речей Кормила о том, как она все тут устроит, когда возвысится, была готова глотки рвать местным воротилам, лишь потому, что мы их описали как отрицательных персонажей. Да-да, я знаю, о чем вы подумали. О Камигакилу. Я не сразу, но тоже об этом вспомнил. Возникает вопрос, совпадение ли это, либо же слияние вселенных. Ну, вопрос для меня сейчас маловажный. Вот доживем мы всей компанией до ранкаризации, вот и увидим, как выглядит Сирью под этим гримом Собакина. А пока у нас другие заботы. В общем, итог таков. Сирью можно доверять и полностью посвятить в дело нашей революции. И ведь, почти и не ошиблись. Неожиданно, за Сирью последовали и другие. Нет, мы, конечно, не стали примечать аномальное множество дам в беде, но наша группа стала шириться добровольцами, причем без кавычек. Сначала одна небольшая группа пришла к нам с поклоном, затем вторая. Разрозненные ячейки революционеров, до этого бывшие нам лишь сортом врагов, неожиданно стали воспринимать нас как идейных лидеров. Разумеется, были среди новых друзей и карьеристы, и змеи, грезящие занять место Кормилы, и засланцы нынешней власти. Были, но были и идейные личности, верные последователи, и просто идиоты, которые примкнули к нам, потому что встретили нас первее, чем представителей власти Архарнака. Разумеется, засланцы и предатели присоединялись к нам только внутри других членов группы, а карьеристам я легонько намекал, что ни я, ни Кормила не потерпит смутьянства. В половине случаев работало, во второй было сытно. Наша группа потихоньку росла, в ней формировалась иерархия, где я был чуть ли не выше Кормилы, формировалось что-то вроде устава и кодекса. В кои-то веки мы решили взять себе наименование, вернее, к нам прилипло одно, а мы его приняли. Нашу группу стали называть кровавым графством, а Кормилу кровавой графиней. Я до сих пор считаю это временно и спокойнейшим этапом моей жизни. Глава 9. Глава 9. между молотом и наковальней. История нашего поражения начинается с эпизода нашей победы. Потеряв двух своих сподвижников, Архарнак Кавиус не отчаивался и стал искать им замену. Гарантированное место получал тот, кто принесет доказательства убийства убийц его подчиненных, чуть менее гарантированное просто сильный адьюкас, готовый примкнуть к кровавому лорду. Как ни странно, те, кто нацелился на первую цель, были куда меньшей занозой, чем те, кто нацелился на вторую. Эти идиоты показывали чудеса непродуманности в планах сражения, засады, интриги. Парочка особенных идиотов, которые пришли к нам и бросили вызов на поединок один на один, и то были умнее, пусть и разделили ту же участь. От этих индивидов мы получали либо пайк, либо добровольцев. Вторые же были намного опаснее, потому что искали не боя с нами и, следовательно, смерти в этом бою, а могущество. Они сколачивали банды, пожирали себе подобных, накапливая силу, намеренно избегали невыгодных поединков. Это нам приходилось разыскивать их, а потом убивать. Как правило, бои не становились жаркими, потому что размеры нашей группы позволяли с легкостью подавлять любого поднимающегося адьюкаса. Они просто не успевали набрать себе свиту и в дюжину пустых. Но было и исключение. Горлок Дагарон, адьюкас формой напоминающий смесь рыбы и медведя, сумел, скрываясь от нас, набрать себе свиту из двух дюжин адьюкасов, что было на пятеро больше, чем у нас тогда. Плюс ко всему, он уже направлялся к Вастерлорду и мог выдать о нас разведданные, поэтому медлить с его убийством было нельзя, а набрать добровольческую армию мы не успевали. Пришлось одновременно экспериментировать с малой дозой стимуляторов, давно нужно было понять, как они действуют на организм пустого, если его не убивать до окончания действия стимулятора, и с тактикой группового сражения. Итогом битвы стало то, что наши опытные и усиленные стимулятором пустые на голову разбили молодняк, собранный горлоком, а голову вождя группировки забрала даже не Кормила, а Сирию. Что же до действия стимулятора, то он истощал ресурсы организма, разжигая голод. Это была допустимая цена для подчиненных, а возможно даже способ искусственно замедлить их рост по сравнению с нами. Как-никак, а прогресс от пожирания пустых идет только если пожирать больше необходимого для выживания минимума. Эта победа и опьянила, и окрылила нас, поэтому, насытивши свой голод и собрав добровольческую армию, мы пошли в атаку на шестую длань крови, даже не догадываясь, куда это нас заведет. Свита шестой длани составляла 33 адьюкаса, не считая лидера. Два или три из них были специалистами в своих областях, как Беллатрикс, а остальные занимались чистым боем. Пустого сенсора мы нашли благодаря одному из перебежчиков, сейчас занимающего нашу сторону. Идеальную засаду можно устроить, если враг не догадывается о вашем существовании и присутствии, хорошую, если враг знает, что вы есть, но не знает, где вы и собираетесь ли на него нападать. Просто засаду можно устроить, если враг не знает, откуда вы придете. Восьмую и седьмую длани мы уничтожали идеальной и хорошей засадой. Против шестой пришлось использовать обычную. Беллатрикс с расстояния вывела вражеского сенсора из строя с помощью какофонии, таким образом введя врага в настороженное состояние, но и не дав понять, откуда ждать удара. Сенсор таки смог определить направление атаки, но не смог найти наши силы. Когда враг шел на Беллатрикс, на него с флангов и тыла напали наши добровольцы и бойцы. 10 добровольцев, 19 бойцов, в общей сложности 29. Кормила руководила нападением, а я стоял рядом с Беллатрикс на всякий случай. Свита десницы неплохо держала удар, поэтому я и Беллатрикс поспешили обезглавить армию. Шестая длань крови, и Геринвалкар имел форму богомола, разве что рук лезвий было 4, а опорных конечностей 8. По лезвиям бегали молнии. Он занимался чем-то отдаленно напоминающим командование или поднятие боевого духа, но сам не спешил вступать в бой. «Здравствуйте, многоуважаемый С», поприветствовал я своего врага с издевательской вежливостью. Плохая, наверное, привычка, но в этом чертовом мире действительно сложно найти нормальный способ убить время. «Приветствую», сухо ответил мне богомол. «Ты, руководитель всего этого бедлама?» «Я, соучредитель с нашей революционной ячейки С», не показывая настороженности от излишнего спокойствия оппонента, сказал я. «И ваша палач С, ну это мы еще посмотрим, безногий инвалид». Теперь уже точно злобно ответил мне десница. Я на оскорбление лишь хмыкнул. Это было далеко не самое оригинальное и не самое обидное прозвище, которое мне давали мои противники в Уэкамунда. Так или иначе, нет смысла лишний раз гневаться на того, кого ты и так собирался прикончить. Я бросился вперед, сложив руки в боевую стойку. Игерин махнул мне одним из своих лезвий навстречу, но я удивил его своей маневренностью, затормозив до столкновения и царапнув когтями руку лезвия моего оппонента, когда она уже миновала опасную близость ко мне. Стоит ли говорить, что удар этот был ядовитым? Игерин сразу же заметил онемение в конечности, что говорило о большом боевом опыте, и сразу же принял верное решение. Сложив два лезвия друг напротив друга, он пропустил через них молнию. Со стороны выглядело очень зрелищно, будто он сделал какой-то кустарный рейлган, но вместо того, чтобы запустить в меня чем-то на сверхзвуковой скорости, Игерин просто ударил меня молнией. Молния поразила меня и, пройдя по чешуе, ушла в землю. «Какого черта?» — воскликнул Игерин. «Если после смерти ты попадешь в мир людей, озаботься-ка изучением законов физики». Максимально утрируя ехидство в голосе, посоветовал я. В действительности, зная, что мой противник будет использовать электричество, я заранее подготовил контрмеры. Это было не очень сложно, просто обмазаться перед боем диэлектриком, созданным способностью. Зато лишний раз убедился, что моя способность весьма универсальна в синтезе. Почувствовав преимущество из-за того, что моя способность работает исправно, а его, нет, я быстро сократил дистанцию, пытаясь навязать богомолу клинч. Сложно, наверное, махать мечами, когда тебя пытаются чуть ли не обнять. Игерин закономерно пытался этого не допустить, поэтому двигался назад как краб, хотя с точки зрения биологии краб – это ракообразное, а богомол – насекомое, да отмахивался от меня своими лезвиями. Будь они серповидными, ему было бы легче, но у него они были прямыми, как европейские мечи. От этого импровизированного танца, где я пытался на него наброситься, а он пытался от меня отдалиться, мы зашли и углубились в сечу наших подчиненных. Вообще, по идее, мы должны были быть зеркальной диспозицией войск, то есть он со стороны нас, а я со стороны них, но мы оба опасались удара в спину, поэтому сделали что-то вроде бального пируэта, встав на законные места. Краем глаза я заметил, что Беллатрикс присоединилась к нашим бойцам, встав около раненых, а Кармилла идет к нам навстречу. Дуэль обещала стать нечестной, и меня это устраивало. И, когда Кармилла уже хотела присоединиться к бою, а положение Игерина должно было стать отчаянным, я внезапно сначала почувствовал от него явственный сполох торжества и злорадства, а потом получил сообщение от Беллатрикс. «Гер Василиск, Ахтунг, на нас напали, Даст Истфанген, мы в западне». И только после этого мои средненькие сенсорные навыки оповестили меня о том, что на нас с тыла движутся силы противника, превосходящие армию шестой длани. Когда не справляется один, идут двое, не так ли? Усмехнулся Игерин Валкер. А когда не справится двое, пойдут четверо, а? Огрызнулся я, не испытывая и толики надежды на то, что смогу увидеть это вживую. План Архарнака Кавиеуса по устранению зловредных обитателей его владений, самоидентифицирующих себя как революционеры, был прост в общих чертах, но гениален в деталях. Если разрастающаяся группа вредителей способна победить его десницу со всей свитой, то нужно просто выставить против них две десницы с их свитами. Не мудрствуя лукаво, Кавиеус выбрал шестую и пятую длани. На самом деле первые четыре длани были закрепленными позициями четырех его сподвижников еще со времен бытности кровавого лорда Дьюкасом, или вернее четверых выживших членов его тогдашней группы. Испытывая к ним что-то вроде благодарности и ностальгии, он оберегал их, став вастер-лордом, и помогал в развитии. Разумеется, это чувство было хрупким, и стоило бы одному из них взбунтоваться или разочаровать кровавого лорда, как он тут же был бы стерт с лица Уэкамунда. Оставшиеся четверо членов набирались из-за дьюкасов, принесших клятву верности уже после возвышения Кавиеуса. Из-за этого решения вастер-лорда складывались два обстоятельства. Во-первых, первые четыре длани имели внушительную силу, поскольку могли рассчитывать на подачки своего уже не голодающего лорда. А во-вторых, Кавиеус не любил поручать своим любимчикам грязную работу. Из-за того, что уничтожение революционеров в глазах Архарнака было как раз грязной работой, возможно, революционерам и удалось выжить. Игерин Валкер, шестая длань крови, и Перфий Карилл, пятая длань крови, получив карт-бланш на передвижение и разрешение позаимствовать нескольких членов безымянной свиты лорда, вдобавок к обещанию лишиться голов при любом исходе, хоть отдаленно напоминающим неудачу, взялись за дело серьезно. Сперва они установили личности нападавших. Это им удалось при помощи одного позаимствованного Дьюкаса, владельца способности психометрии. Обследовав место смерти двух бланей, Пустой определил трех членов группы и нескольких сменяющихся пустых, которые, по всей видимости, были подконтрольными одноразовыми пешками. Начало было положено, но продолжить было нелегко. Группа из трех пустых, использующая одноразовых пешек, была сложно отслеживаемой. Нельзя было просто пометить пешку, чтобы потом найти группу, ее запросто могли сожрать еще до того, как нужная группа найдет ее, да и будучи уже у группы, маячок может быть легко употреблен в пищу, если кого-то из группы прихватит приступ голода. Решение было очевидным. Нужно было организовать засланца в группу как постоянного члена. Однако и тут дуэт десниц встретила сложность. Группа просто-напросто убивала всех пустых, в которых чувствовала враждебность, невзирая на все льстивые и полные лжи речи. Видимо, один из пустых был эмпатом. Однако на помощь отчаивающимся десницам пришел один из их подчиненных. Мингол Стириш, прислужник пятой блани, всего-навсего за повышение места в группе и обещание двух десниц поддержать его в стремлении занять одну из вакантных должностей ближайших подчиненных Архарнака Кавиуса, предложил рабочую схему. Если группа убивает всех злонамеренных засланцев, то нужно просто заслать им добронамеренного и верящего в их идеалы агента. Двое пустых попытались изобразить аналоги жеста «кручу пальцем у виска», пока не услышали детали плана. Две десницы стали уничтожать группы революционеров, которые им удавалось обнаружить, но оставляли одного или двух пустых подпевал в живых. При этом Стириш внедрял в их тела паразитов и подтирал память о себе и своих господах. Выжившим революционерам казалось, что их прежних товарищей загрызала какая-то случайная неизвестная группа, которую они не могут вспомнить, а вдобавок у них разгоралось желание найти себе новую группу. Стириш сделал себе с десяток таких спящих агентов, но по иронии судьбы к нужной им группе попал только один. Остальные либо примкнули к другим группам, неважно революционеров или лояльных власти Кровавого Лорда, либо издохли пытаясь. Один по иронии судьбы умер в столкновении с группой Кровавого Графства, хотя кукловоды на это и слабо обратили внимание. Революционеры стали сбиваться в группки, а немалая их часть спешила примкнуть к преуспевающей группировке. Две десницы оглянуться не успели, как группа из трех членов разрослась до двух десятков, стала охотиться на меньшие группы практически в открытую, а из штаба прибыл гонец, с предписанием поторопиться, иначе будет проведен конкурс на четыре поста десницы. Действовать нужно было быстро и решительно. Шестая длань крови, Игерин Валкар предложил себя как приманку, а Перфия Карилла как загонщика. Игерин намеренно показал себя перед Кровавым Графством, как теперь называла себя группировка, предварительно заменив часть своей свиты на свежесобранный молодняк, а освободившихся членов отдав под командование Карилла. Армия пятой блани крови стала перманентно пребывать под скрывающими чарами пустых, находясь близ армии шестой блани. Наконец сенсор Игерина подвергся атаке с расстояния, а его армия направилась прямиком в засаду. Засаду тех, кто и сам не подозревал, что попался в западню. Стоило битве набрать обороты, сторонам понести потери, а лидерам сойтись в дуэли, как на поле боя вышла новая армия, превосходящая две предыдущие. И тогда дела революционеров пошли плохо. «Сха!» – яростно прошипел я, нанося противнику удар импровизированным копьем из яда. Тот заблокировал его искрящими клинками, но разбитый и расплавленный наконечник копья обратился ядовито-зеленым газом и осел на руках богомола. Я быстро отпрыгнул подальше от шестой длани и закричал приблизившейся Кормилле: «Графиня, нас сокружили. Разберитесь с этим членистоногим, и если потребуется, помогите уничтожить остатки его свиты. Я же займусь новым врагом». «Ты с ума сошел?» — крикнула мне Кормилла, попутно рвя на куски какого-то адьюкаса, вымазываясь его кровью. «Та армия раза в два больше этой. Ты в одиночку с ними не справишься». «Хехс», — издал тихий иронический смешок я. «Отруби за змее голову, и тело умрет само. Ты, в такой ситуации, нашел время на каламбуры», — уже гневно крикнула мне графиня. «Да, нашел. И еще, Беллатрикс. Я, Гер Василиск, их веду бой, битта нихт отвлекайте. Сколько бойцов в армии, пришедшей с тыла? 45. Мя тяжело. Кан нихт говорить». Я подавил приступ беспокойства. По пути я в любом случае помог бы ей, так что не стоит терять самоконтроль. Армия тех тыловиков менее чем в полтора раза больше этой, а между полуторами и двумя разами есть большая разница. Кормилла не ответила, будучи занятой дракой с электрожуком. «Что же, Посчитаю это молчание как признание моей правоты. Я быстро развернулся и на всей доступной скорости понесся в сторону большей армии. Как же мне, черт побери, не хватает сейчас Санида. Сперва я увидел Беллатрикс. Она находилась неподалеку от вяло отбивающихся раненых, ведя бой сразу с тремя адьюкасами. Прямо на моих глазах, один из них, формой бывшей то ли ящерицей, то ли лягушкой, откусил от маски Беллатрикс фон Барнир, моей леди-навигатора, кусок справа от глаза и не жуя проглотил. Беллатрикс завопила в голос от боли, приходящей, когда пустого лишают чего-то важного. Она более никогда не станет вастерлордом. И пусть я никогда и не верил в то, что у нее это получится. Я рассвирепел. Бросившись к троице противников, я сложил руку в лезвие и ударил пустого ящерицу прямо в шею. Его голова отделилась от тела и упала на песок, а тело повалилось следом. Я знал, что отрубленная голова остается живой, пока ее не уничтожат, либо пока в ней не кончится жизнь. Я прекрасно это знал. Ударом наотмашь своим длинным хвостом я распополомил другого адьюкаса надвое. Последний, осознав, что он теперь в меньшинстве, отступил вглубь вражеской толпы. Я не стал его догонять. Вместо этого я раскрыл пасти ладони и выпустил максимально возможное количество газообразного яда. Мой яд может иметь почти любые свойства: нервно-паралитические, коррозийные, разлагающие, даже вызывать галлюцинации и бешенство. Все зависит от моего желания, контроля и понимания работы организма пустого. Однако мой первичный яд, тот, который я создавал, даже не догадываясь о потенциале своей способности, был особым случаем. Он вбирал в себя качество нейротоксина, некротоксина, кислоты и анестетика. Он заставлял плоть гнить, растворял ее, пускал по нервным тканям несогласованные сигналы и отключал их вовсе. При этом всем свойства не перекрывали друг друга, смесь не вызывала ненужных побочных эффектов, а даже усиливала свое действие в тандеме. Именно этот ужасный яд я и выдохнул на атакующую нас армию. Поднялся дикий визг. Пустые катались по песку от боли и нервных конвульсий, они гнили и растворялись, а газ, минуя пустые пространства, атаковал отбегающих от смерти пустых. Я даже мельком не глядел на это. Бросив Белли лаконичное «ешь», я сам подскочил к разрубленному трупу адьюкаса и впился в него зубами и когтями. Я жевал и жевал, быстро накапливая резерв рейцу, чтобы использовать свои способности. Я был так поглощен процессом поглощения, что и не замечал, что мои руки сами поглощали плоть почти так же, как голова. Я мгновенно перерабатывал плоть пустого в рейцу, многократно ускоряя поглощение. Из-за этого плоть не приближала мое развитие, но ударными темпами заполняла резервы. Сожрав даже половину адьюкаса, я под завязку был заполнен энергией и готов к бою. Оставив позади нетронутую половину пустого, я на максимальной скорости помчался вперед, минуя перепуганных и пораженных ядом адьюкасов-прихлебателей. Вперед к наимощнейшему из адьюкасов, которых я встречал, имеющему форму полыхающего прямоходящего быка-ящера, уродливому паукообразному пустому, стоящему неподалеку от лидера армии, и Сирию, которая тоже стояла рядом, но не спешила нападать или даже поворачиваться в сторону наших врагов. Осознание ситуации пришло ко мне довольно быстро. Пустой, что имел форму змеи с грудной клеткой и руками, одним махом перепрыгнул шеренгу телохранителей пятой длани крови и, не оборачиваясь, затопил адьюкасов в ядовитом газе. Пустые с криками боли отскочили, но не спешили кататься по песку в предсмертной агонии. Змееподобному адьюкасу не было дела до выживания ни главных противников, поэтому он просто создал завесу из тумана, оградившую поле его битвы с вражеским лидером. «Только завидев меня, ты прекратил бой с Эгерином Валкером и пришел ко мне, я польщен», — глубоким голосом сказал лидер засадной армии, не выдавая противнику того, насмехается ли он, либо же говорит серьезно. Змеевидный пустой даже не обратил внимания на речь массивного адьюкаса с чертами быка и ящера, а вместо этого заговорил с паукообразным пустым. Этот пустой не отличался особо сильной рейцу на фоне группы, но зато сильно выделялся уродством даже в общем фоне всех пустых. В Уикамунда жило немало пустых, обладающих грацией, немало таких, которые могли бы охотиться, просто завораживая противника своей красотой, да и обычные пустые ранга адьюкаса зачастую имели в себе природное изящество, но были и исключения. Пустой в общих чертах имел форму паука, но любой восьминогий мухоед был бы в разы приятнее глазу, чем этот индивид. Он передвигался на десяти ножках, таких кривых и тонких, что тело пустого все время покачивалось и никогда не стояло ровно. Передние конечности паука были уродливой смесью клешней, рук и мультиинструментов, а также отличались даже большей кривизной, чем опорные конечности. Вдобавок к этому уродству рабочие инструменты паука были до нельзя вымазаны слизью, кровью и кусочками плоти пустых, а его ножки и туловище покрывал неравномерный и лохматый пушок, местами походивший на приклеенные клоки шерсти, а местами на залысины. Маска же на всем этом великолепии создавала настоящий диссонанс. Она имела форму неподвижного и прекрасного человеческого лица, будто погребальная маска. «Не ответишь на мой вопрос?» И, не дожидаясь ответа, спросил. «Сириус с самого начала была спящим агентом, ты подослал ее к нам, стерев память и внушив ей наши идеалы? Как по мне это более чем один вопрос?» Неприятно дребезжащим голосом ответил паукообразный пустой. «Ты вообще-то пр прав, только вот Сириучан не был ламаим агентом. Я пр просто подсадил ей паразита, заставляющего ее делать то, чьи-то, что я пожелаю. Ну а еще с его помощью я легко отслеживал ее передвижение, а вы вместе с ее и ваши. Удобно не пр, правда ли? А те моменты, когда Сирию отлучалось все на время?» Сощурил глаза змей. «Оха, я иногда пр проводил на ней эксперименты, и ты зн знаешь, она ведь такой интересный экземпляр, такая занятная способность, а кроме всего, она так кричала, во время операции, даже уши тр трепетали от восторга». Пустой, что формой был похож на мифическую ногу, задал эти вопросы, чтобы выиграть немного времени для раздумий. Паук же отвечал на эти вопросы, потому что испытывал удовольствие, рассказывая о своей страсти. Змей ясно это почувствовал. Глаза пустого со змеиной внешностью превратились в два крошечных мерцающих огонька. Он пару секунд смерил ими паука, но потом ни с того ни с сего коротко и хрипло рассмеялся. «Чё-то что смешного?» — с явным раздражением спросил паук. «Задумайся над этим, когда я буду тебя расчленять. Говорят, это помогает отстраниться от боли». В голосе змеи подобного пустого отчетливо трепетала темная радость и предвкушение. Паукообразный Адьюкас отошел назад и приказал собакоподобному Адьюкасу встать перед ним. «Ты продолжаешь меня игнорировать». Скорее осуждающим, чем рассерженным тоном подал голос лидер засадной армии. «Прошу прощения, вынужден был обсудить с вашим подхалимом один очень важный вопрос», — нарочито вежливым голосом отозвался змееподобный. Лидер засадной армии даже не шелохнулся, а вот паук затрясся от ярости. «Меня зовут Василис Эскаамфис Бинагаргона. Я соучредитель организации «Кровавое графство» и ее вице-командующий. И я вас убью, Перфикарил, пятая длань крови. И ты продолжишь свой путь уже внутри моего тела», — ответил приветствием на приветствие лидер армии, не забыв при этом вернуть угрозу. И тогда началась битва. Василиск обменялся ударами с Сирию и Перфием и тут же понял невыгодность своего положения. Перфий был в лучшем случае равным ему, а возможно и превосходил по силе, а Сирию еще и добавляло проблем. Безымянный паук не слишком-то и мешался, но был неопределенным фактором, что было плохо. Василиск понял, действовать нужно решительно.